Глава 208. Как и подобает репрезентативной вооруженной организации поместья Rain Mountain, корпус меча Белого Тигра состоял из мастеров меча. Сила каждого человека превосходит некоторых мастеров в Цзянху, и они были объединены вокруг могущественного мастера по имени Джуч Хонхак. Хотя может быть бесчисленное множество воинов, которые владеют более сильными боевыми искусствами, чем они гордятся тем фактом, что есть лишь несколько избранных групп, которые более тесно связаны, чем они. Джуч Хонхак кивнул, наблюдая за сборкой корпуса меча Белого Тигра. Просто быть вместе с ними заставляло его чувствовать себя в безопасности. Хотя технически они все еще находились на территории секты Удан, им нечего было бояться, потому что 30 членов корпуса меча Белого Тигра уже собрались в одном месте. Чан Муйон отдал приказ корпусу меча Белого Тигра. Цель – маленький мальчик по имени Сама. Мы будем охранять дорогу, ведущую к секте Удан. Как только он появится, убей его и укради меч, Гунбу. Если мы убьем человека, находясь на территории секты Удан, это станет большой проблемой. Это будет нормально? Спросил один из воинов корпуса меча Белого Тигра. Секты с великой силой, такие как секта Удан, не просто позволяют другим воинам из других сект бегать по своей территории. Более того, если они убьют человека прямо у себя во дворе, это станет большой проблемой. Это, безусловно, будет проблемой. Тогда почему? Тебе не о чем беспокоиться. Я позабочусь обо всем в поместье Rain Mountain. Как только мы выберемся из провинции Хубэй, не будучи пойманными, даже секта Удан не сможет сделать из этого проблему. Несмотря на то, что поместье Дождевой Горы немного менее могущественно, чем секта Удан, они по-прежнему являются одной из самых могущественных сект в мире. Так что они все еще были бы довольно обременительным противником, чтобы сражаться в лоб. Кроме того, ни поместье Дождевой Горы, ни секта Удан не хотели конфликтовать друг с другом. Оставалось только политическое решение. Конечно, поместью Rain Mountain придется выплатить значительную компенсацию, но такая сумма ущерба не имеет большого значения. По сравнению с предметом, который они возьмут с собой, это меч Гунбу. Скорее, проблема заключалась в том, что даже после этого они все еще не могли обезопасить Гунбу. Несмотря на то, что секте Удан было бы неудобно, у нас также есть оправдание. Его дядя по материнской линии, Хва Ючхон, и его сын были убиты Пёволем. Месть была его естественным правом как племянника по материнской линии. Если это будет использовано в качестве предлога, даже группы секты Удан не смогут обострить проблему, потому что не было такой сильной причины, как месть воинам Цзянху. Не было никаких доказательств того, что Пёволь любил Хва Ючхон. Но это не имеет значения. Если они будут настаивать на том, что виноват Пёволь, то даже секта Удан не сможет копнуть глубже. Не было ничего важнее, чем иметь надлежащее оправдание в Цзянху. И Чан Муйон думал о том, чтобы в полной мере использовать это оправдание. Корпус мечей Белого Тигра двинулся немедленно. Они спрятались на пути к горе Удан. Было поздно ночью. Спускаться с горы в это время было очень опасно даже для воина, овладевшего боевыми искусствами. Они не ожидают, что кто-нибудь осмелится спуститься с горы Удан в такой час. Но им все равно пришлось остаться здесь. Даже если он небольшой, у Самы и Пёволя все еще есть шанс покинуть гору Удан в это время. Для них будет большой проблемой, если они пропустят двоих. Джуч Хонхак отдал приказ корпусу меча Белого Тигра. Отныне разделите количество людей на три группы и по очереди следите за дорогой. От него невозможно оторвать глаз ни на мгновение. Понял. Корпус меча Белого Тигра энергично ответил. Они сразу разделили личный состав на три группы. Одна группа решила спрятаться и наблюдать за дорогой, в то время как две другие группы решили остаться в соседней траве, чтобы передохнуть. Лидер первой группы Чо Йоншин вместе со своими подчиненными спрятался за дерево и наблюдал за дорогой. На горе было так темно, что они не могли видеть ни на дюйм вперед, но они не могли позволить себе зажечь факел. Это было бы равносильно объявлению о том, что они скрываются. Вместо этого они направляли ци в глаза, чтобы улучшить зрение. Расстояние, на которое они могли видеть, все еще было ограничено, но это был единственный способ следить за дорогой, учитывая их положение, когда они не могли использовать фонари. Чо Йоншин был спокоен и терпелив. Его личность делала его идеальным для работы по наблюдению, подобной этой. Ему даже не было скучно, когда он смотрел на темный переулок. Он не знал, сколько времени прошло. Глаза Чо Йоншина внезапно загорелись. Хухун, хухун. Вместе со свистящим звуком в лесу что-то засветилось. Длинный светящийся объект в форме стержня на мгновение излучал свет, затем исчезал и снова появлялся. Это случалось неоднократно. В чем дело? Чо Йоншин направил больше энергии на глаза. Тогда он смог увидеть светящийся объект более четко. Меч, светящееся тело, которое он считал длинной палкой, на самом деле было мечом. Свет, исходящий от меча, на самом деле был энергией меча. Кто-то ходит, размахивая мечом, наполненным энергией. В этот момент выражение лица Чо Йоншина ожесточилось. Долго размахивать мечом с энергией меча было непросто. Это могло быть возможно для такого хорошего человека, как их капитан Бжуч Хонхак, но остальные воины корпуса меча Белого Тигра не могли поддерживать это в таком состоянии. Чо Йоншин задавался вопросом, что за мастер будет так бесполезно тратить свои силы. Через некоторое время появился владелец меча. В одно мгновение на лице Чо Йоншина появилось недоверчивое выражение. Ребенок, он представлял себе воина средних лет с суровым лицом, но обладателем меча неожиданно оказался юноша. Мальчик, которому на вид было не больше 6 или 7 лет, владел мечом с энергией меча, как будто он шутил. Подчиненные Чо Йоншина тоже выражали подобные мысли. Они никогда не видели, чтобы кто-то свободно и легко использовал энергию меча, особенно кто-то такой молодой. Что еще хуже, мальчик напевал странную песню, как будто был взволнован. В темном лесу прячутся 30 диких кошек. Главный дикий кот уродлив, а дикий кот под ним выглядит мрачно. Первого убили за шею, второго раздавили, а третьего. В тот момент, когда он услышал песню мальчика, Чо Йоншин почувствовал, как волосы на его теле встают дыбом. В тот момент, когда он почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки, он понял, что мальчик, который напевал песню, на самом деле был их целью. Глаза мальчика с мечом, полным энергии, сканировали лес. Его взгляд был направлен точно туда, где прятались Чо Йоншин и его подчиненные. В этот момент мальчик перестал петь и сказал: «Привет, братья дикие коты, я сама, ты ждешь меня, верно?» Мальчик, сама, оскалил зубы и широко улыбнулся. В этот момент Чо Йоншин крикнул: «Это наша цель, убей его и укради его меч». Меч в руке самы был Гунбу. Именно благодаря Гунбу сама смог так долго поддерживать энергию меча. Как ни странно, введение внутренней энергии в меч поддерживало бесперебойную работу энергии меча, потому что не было ненужной утечки. Если бы когда-нибудь стало известно, что у этого меча есть такая особенность, то Гунбу, вероятно, стал бы еще более известным и желанным. Чо Йоншин и его подчиненные сразу выскочили и напали на Сому. Сама сказал с яркой улыбкой: «Ух ты, брат был прав. Он сказал, что вы все будете ждать меня, если я пойду сюда». Сама много терпел, пока был в секте Удан. Обида, накопившаяся за это время, захлестнула его до самой макушки. «Хе-хе». Сама рассмеялся и начал бросать семиконечное колесо, висевшее у него на шее. Джуч Хонхак поднял голову и посмотрел вперед. Какаканг. На ветру послышался слабый шорох. Джуч Хонхак был опытным мастером боевых искусств. Он сразу понял, что означает слабый металлический звук. Первая группа начала бой. Всем встать. Он приказал остальным воинам корпуса меча Белого Тигра, которые отдыхали. Корпус меча Белого Тигра встал и собрался перед ним. Чан Муйон также подошла к Джуч Хонхаку. «Думаешь, они здесь?» «Я так думаю. Я не ожидал, что они действительно спустятся с горы. Они сразу последовали за нами, это возможно. Они тупые». Чан Муйон улыбнулась. Он думал, что есть шанс, что Пё Волли сама спустится с горы, чтобы преследовать их, но не думал, что это действительно произойдет. Должно быть, они действовали таким образом, потому что были уверены в своих боевых искусствах, но это была прекрасная возможность для Чан Муйон и корпуса меча Белого Тигра. Какими бы сильными ни были эти двое, корпуса меча Белого Тигра, состоящего из 30 человек, было бы достаточно, чтобы подчинить их. Когда они уже собирались бежать к месту, где сама столкнулся с первой группой, ой, кто-то вдруг ахнул. Джуч Хонхак нахмурился и спросил: «Что это такое? Я не вижу Чолджина». Воин, который ахнул от неожиданности, не смог скрыть своего взволнованного выражения. Джуч Хонхак поспешно посмотрел на корпус меча Белого Тигра. Кроме него там было еще 19 человек. Отсутствовал один человек. «Что?» Джуч Хонхак почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он был тем, кто обучил корпус меча Белого Тигра работать как группа. Он уделял особое внимание командной работе, поэтому дисциплина и единство были поставлены на первое место. Он не мог себе представить, чтобы один из его членов покинул основное подразделение, не сообщив об этом. Никто никогда не уходил без разрешения, как это прежде. Тот факт, что сейчас происходит то, чего не было раньше, определенно означал, что действовала какая-то внешняя сила. Джуч Хонхак громко крикнул: «Каждый, будьте осторожны с окружающим миром». «Да, Цвараин». Корпус меча Белого Тигра в унисон обнажил мечи. Они стали настороженно относиться к своему окружению. Несмотря на внезапное происшествие, они ничуть не были потрясены. Это просто показывает, как усердно их тренировал Джу Чонхак. Глаза Чан Муйон также ярко заблестели, как лезвие. Это он. Он отправился в Инши, чтобы узнать правду о смерти своего дяди. Он допросил выживших на рынке небесного серебра и лично отправился в мертвый лес, чтобы тщательно расследовать случившееся. В результате он мог примерно догадаться, как Пё Воль уничтожил силы небесного серебряного рынка и убил своего дядю по материнской линии. Он знает, как максимизировать страх. Он разжигает страх, похищая и убивая человека без группы, не зная об этом. Как только среди группы распространяется страх, начинается охота этого ублюдка. Однако Чан Муйон не слишком беспокоилась об этом. Перед восхождением на гору Уданон и Чжуч Хонхак уже проинформировали своих подчиненных о методах Пё Воля. Они позаботились о том, чтобы полностью подготовить их. Хотя один человек пропал без вести из-за неожиданного удара, пока они с этого момента будут оставаться на чеку и следить за своим окружением, они все равно смогут охотиться на Пё Воль. Он и корпус меча Белого Тигра были уверены, что способны справиться с Пё Волем. Какаканг. Из близлежащего района доносились устойчивые звуки столкновения. Это был звук боя первой группы и Самы, но никто из людей из оставшихся групп не отвлекался. Они также осознают тот факт, что засада Пё Воля начнется в тот момент, когда их внимание будет отвлечено. Даже крики насекомых прекратились, и в лесу повисла лишь тишина. Погремушка. Когда всеобщее напряжение достигло пика, посреди них внезапно упала черная фигура. Чат, это он. Недолго думая, воины корпуса меча Белого Тигра немедленно атаковали человека, упавшего прямо посреди них. Сугагагак. 20 огненных мечей разом рассекли тьму и вырезали человеческую фигуру, упавшую посреди них. Плоть была разорвана, кости разорваны, кровь брызнула во все стороны. Ярко-малиновая кровь разлилась по темному кусту. Мы поймали его. Хе-хе. Лица воинов корпуса меча Белого Тигра были наполнены радостью. В одно мгновение их напряжение рассеялось, и раздался смех. Это было потому, что убийцу было легче поймать, чем они ожидали. Это было тогда. Это не он. Голос Джуч Хонхака был близок к крику. Поскольку он был ближе всего, он узнал личность мертвого человека. Тем, кто был жестоко убит корпусом меча Белого Тигра, был Гым Чол Джин, исчезнувший некоторое время назад. У Гыма Чхоль Джина были широко открыты глаза и рот, но он не мог издать ни единого звука. Он смог только один раз извиваться в агонии и вскоре умер. Все мечники Белого Тигра, увидевшие это, были в ужасе. Они собственными руками забрали жизнь своего коллеги Гым Чхоль Джина. Джу Чхонхак разразился гневным рыком. «Ты злой ублюдок! Использовать живого человека в качестве приманки!» Это было тогда. «Эй!» Внезапно с удушающим стоном кого-то подбросило в воздух. Это был воин на переднем крае корпуса меча Белого Тигра. Он тоже был занят видом трупа Гым Чхоль Джина, когда что-то опустилось, обвилось вокруг его шеи, а затем подняло его в воздух. «Джэгён, торопиться! Спаси его!» Ближайшие воины двинулись, чтобы спасти его. Чан Муйон и Джу Чхонхак запоздало закричали: «Нет, не двигайся!» Но их крики опоздали, их строй уже развалился. Глава 209. Киук. Воин, которого подбросило в воздух, как рыбу, расширил глаза. Он почувствовал, как что-то обвилось вокруг его шеи. Это была нить жатвы души. Острая нить жнеца души не заставила себя долго ждать, чтобы убить его. Как только Пё Воль взмахнул рукой, тело воина, висевшего на нити жнеца души, упала в середину корпуса меча Белого Тигра. Когда трупы их коллеги один за другим падали посредине, оставшиеся члены корпуса меча Белого Тигра были потрясены. Что еще хуже, они стали дезорганизованными, так как несколько воинов ушли, чтобы спасти своих коллег. Пё Воль отлично ассимилировался в темноте. Одеяние черного дракона, яркое днем, изменилось на цвет, наиболее похожий на темноту. Чтобы спасти своих товарищей, воины, отколовшиеся от группы, забрались на дерево, где, как они предполагали, должен быть Пёволь. Однако к тому времени, когда они прибыли, Пёволь уже ушел. Пытаетесь совершить внезапную атаку на убийцу, особенно в лесу ночью, их выбор был просто худшим. Поскольку они никогда не имели дела с таким убийцей, как Пёволь, они совершили роковую ошибку. Они бы никогда не допустили этой ошибки, если бы немного больше изучили Пёволя. Ночь ограничивает чувства человека. Зрение загораживает стена тьмы, а слух ухудшается из-за шума кустов и ветра. Корпус меча Белого Тигра даже не подготовил факелы для засады. Они были в ситуации, когда они не могли ответить должным образом. Пёволь, с другой стороны, знал, как использовать темноту. Ужасная тьма еще больше расширила его чувства. Его глаза могли ярко улавливать выражения лиц людей за ночной завесой, а его уши могли четко отфильтровывать звук их дыхания. Пёволь сморщил нос. Он чувствовал запах страха, который чувствовал корпус меча Белого Тигра на ветру. Они не знают, но человек в страхе источает своеобразный запах. Кроме того, Пёволь чувствовал страх, который они излучали своим дыханием. Даже если он не мог проверить это глазами, он мог прочесть силу страха, который они испытывали. Первой целью Пёволя был воин, забравшийся на дерево, чтобы спасти своих товарищей. Среди воинов корпуса меча Белого Тигра он был воином, который служил авангардом из-за его легкого тела и превосходных чувств. Однако, даже с его чувствами, он не мог заметить присутствие Пёволя. «Сволочь, я никогда не прощу тебя». Это было тогда, Флаттер. Внезапно, со звуком развивающегося на ветру воротника, перед ним появилось белое лицо. «Ты, Пак», воин не смог закончить фразу. Призрачный кинжал уже был воткнут в его шею. Поборовшись мгновение, воин упал на пол. Стук, в темноте раздался глухой звук. «Этот ублюдок, на Чон Мёна напали». В темноте раздались взволнованные голоса корпуса меча Белого Тигра. Их боевой порядок полностью разрушен. Джуч Хонхак пытался контролировать их, но вид того, как их коллеги падают замертво с неба один за другим, истощил их дух. «Ты злой ублюдок!» Чан Муён задрожала. Он был уверен, что его команда полностью готова, но Пёволь умело прорвал их строй и начал охотиться на членов корпуса мечей Белого Тигра одного за другим. Корпус меча Белого Тигра был напуган угрозой смерти и не мог дать отпор. Вид товарища, которого молча тащили в темноту только для того, чтобы через мгновение снова появиться в виде трупа, был похож на ужасный кошмар. «Выходи, Ия!» Они яростно взмахнули мечами в пустой тьме. Их обычного спокойного и собранного вида нигде не было. «Аркх!» Разочарованный стон сорвался с губ Чан Муён. Теперь он знал, что случилось с его дядей по материнской линии, Хва Ючханом. Хва Ючхан, должно быть, испытал точно такой же ужас, который происходил прямо у него на глазах. Ему казалось, что теперь он может хотя бы немного понять, что чувствовал Хва Ючхан, когда ему приходилось беспомощно наблюдать, как его подчиненные исчезают и превращаются в трупы прямо на его глазах. Но он не был Хва Ючхан. Он был молод и силен, и он обладал диким нравом. Не в его характере было просто стоять на месте и беспомощно подавляться. Чан Муён звала Джу Чхонхака, капитан Джу. «Да, молодой господин». Несмотря на неотложную ситуацию, Джу Чхонхак все еще смотрел на Чан Муён. Чан Муён подняла 4 пальца. В одно мгновение лицо Джу Чхонхака исказилось от боли. Он знал, что означает этот жест. Обычно Джу Чхонхак не принял бы приказ Чан Муён, но сейчас у него не было выбора. Даже в этот момент, когда он колебался, он знает, что во тьме летит кинжал, пронзающий горло его коллег и убивающий их. Кинжал, который сделал свое дело, затем выскальзывал из горла цели, как будто кто-то вытащил его, и снова исчезал в темноте. Было ясно, что если пройдет еще немного времени, корпус меча Белого Тигра будет уничтожен. Джу Чхонхак крикнул: «Данмак, Джуван, Йокчхэль, Чинпхён, займите все 4 стороны». «Да, капитан». 4 человека, которых вызвали, заняли позицию. Каждый из них шел на север, юг, восток и запад. Чан Муён и Джу Чхонхак смотрели себе в спину, затаив дыхание. Их действие было простым. Чтобы сделать этих 4 человек козлами отпущения, все 4 владели фехтованием, уделяя особое внимание защите. Если бы они могли противостоять скрытым атакам Пёволя хотя бы на мгновение, как только появится Пёволь, остальные участники объединились бы, чтобы напасть на него. 4 человека, которые выступили вперед, полностью осознавали свою роль козлов отпущения. Но поскольку они тоже были людьми, их лица были полны страха. Тем не менее, причина, по которой они охотно выступили вперед и приняли приказ, заключалась в том, что не было другого способа поймать Пёволь, кроме этого метода. Они насильно пытались успокоить свои колеблющиеся сердца, думая, что если бы другие могли жить, посвящая свою жизнь, то это того стоило бы. В это время глаза Саданмака, который занимал восток, дрожали. Это было потому, что из темноты вдруг появилось белое лицо. Обладателем дьявольски белого лица был Пёволь. Он использовал черную молнию, чтобы бесшумно появиться перед Саданмаком. Налет. Белая рука легла на шею Саданмака. Да. Саданмак закричал и взмахнул мечом. Шаг. С резким звуком его меч ударил Пёволя по руке. Лезвие его черного кованого меча было покрыто энергией меча. Это была мощная атака мечом, которая могла разрубить даже довольно большой кусок металла пополам одним ударом. Однако его мечу не удалось отсечь запястье Пёволя. Туонг. Это произошло потому, что левая рука Пёволя отклонила его меч. Рука Саданмака, которая держала меч, отскочила, создавая отверстие. Его грудь и шея были широко открыты. Не упустив этого шанса, рука Пёволя снова схватила Саданмака за шею. Кью. Нет. Саданмак отбросил свой меч и обнял тело Пёволя обеими руками. Он пытался удержать Пёволя на месте даже ценой собственной жизни. Когда он обнял Пёволя, корпус меча Белого Тигра сразу же атаковал его. Несмотря на летящие к нему мечи товарищей, Саданмак и глазом не моргнул. На самом деле он даже крепче обнял тело Пёволя. «Давай умрем вместе!» Саданмак издал сводящий с ума крик. В этот момент в его тело вонзились мечи его коллег. Пу-пу-пук. Он чувствовал мучительную боль, но Саданмак рассмеялся. Он не сомневался, что мечи, пронзившие его тело, пронзят и Пёволя. Он думал, что это был бы совсем неплохой конец, если бы он мог пожертвовать собой, убивая Пёволя вместе с ним. Но в следующий момент улыбка с его лица исчезла. С рук. Тело Пёволя извивалось, как змея, а затем ускользало. Нет. Он собрал последние силы и попытался поймать Пёволь, но безрезультатно. Прежде чем он успел это осознать, Пёволь вырвался из его рук и исчез в темноте. Кюхёк. В конце концов, Саданмак напрасно погиб от мечей своих коллег. Корпус меча Белого Тигра, убивший своего товарища, но не причинивший никакого вреда Пёволю, был разделен крайним замешательством и страхом. «Ах, ты дьявол! Выходи, трус!» Они кричали против темноты. «Все, оторвитесь от этого! Не позволяйте ему добраться до вас!» Джучхонхак пытался остановить их, но безуспешно. Он больше не мог их контролировать. Учитывая охваченный паникой корпус меча Белого Тигра, Пёволь легко охотился на них одного за другим. Чжучхонхак пытался преследовать Пёволя, когда тот двигался в темноте, но этого было недостаточно. Как только Джучхонхак думал, что Пёволь находится в пределах его досягаемости, Пёволь внезапно исчезал, а затем снова появлялся в неожиданном месте, где убивал другого воина из корпуса меча Белого Тигра. Джучхонхак чувствовал, что их нынешняя ситуация была кошмаром. Вид того, как весь корпус меча Белого Тигра разыгрывается и убивается один за другим одним убийцей, не казался реальным. Каждый член корпуса меча Белого Тигра был для него как ребенок, и никто в здравом уме не мог спокойно смотреть на смерть собственного сына. «Я собираюсь убить тебя». Он погнался за Пёволем, а затем применил свое сильнейшее искусство фехтования. Квак! Словно разорвав ширму, его меч пронзил темноту и врезался в Пёволя. С решимостью убить Пёволя, он, не колеблясь, изо всех сил пустил в ход свое искусство фехтования. Энергия, содержащаяся в его атаке прямо сейчас, не могла сравниться с энергией меча, которую он высвободил до сих пор. Чан Муйон, стоявшая прямо за Джучхонхаком, что-то увидела. Перед ними протянулась слабая белая линия, утонувшая во мраке. Белая линия была искусно скрыта, и Чан Муйон не заметил бы ее, если бы Чжучхонхак не высвободил энергию своего меча. Чан Муйон в спешке закричала: «Капитан, нет, стоп, Сугяк!» В этот момент раздался жуткий режущий звук. Красная кровь текла из шеи Джучхонхака. «Хаэм!» Джучхонхак тоже наклонил голову, как будто почувствовал что-то странное. В этот момент кровь, текущая из его шеи, стала гуще. Его голова вскоре оторвалась от тела и покатилась по полу. «Капитан Джу!» Чан Муйон закричала. Только тогда Чан Муйон поняла, что белая линия, которую он видел, на самом деле была проводом. Пёволь гнусно установил проволоку на высоте шеи человека, а затем намеренно заманил туда Чжучхонхака. Если бы это был обычный Чжучхонхак, его бы не одурачила такая ловушка, но он сошел с ума от гнева. Это сделало невозможным обнаружение провода, что привело к такому ужасному результату. Глаза Чан Муйон были красными и налитыми кровью, когда он смотрел на обезглавленный труп Джу Чонхака. Казалось, кровь вот-вот потечет из его красных глаз. Все члены корпуса меча Белого Тигра, которых он амбициозно привел с собой, погибли. Группа все еще имела дело с Сомой, но Чан Муйон подумал, что он не должен ожидать, что они тоже выживут. Корпус меча Белого Тигра не принадлежал ему. На самом деле они были подчиненными его отца Чан Пёнсона. Потерять их всех было равносильно потере доверия отца. Если он вернется в их секту с пустыми руками, он потеряет все, что у него осталось. Налет. В этот момент появился Пё Воль. Поскольку со всем корпусом меча Белого Тигра было покончено, тот факт, что Пё Воль больше не нуждался в скрытой атаке, разозлил Чан Муйон. Нет. Чан Муйон издал звук, как будто мокрота застряла у него в горле. Несмотря на то, что он убил всех членов корпуса меча Белого Тигра, на теле Пё Воля не было ни малейшей царапины. На его белой коже, контрастировавшей с темнотой, не было ни капли крови. Пё Воль вовсе не выглядел ни усталым, ни неопрятным. Это было потому, что он убил корпус меча Белого Тигра самым эффективным способом. Чан Муйон ужасно посмотрела в глаза Пё Воль. Его глаз, которые были как у зверя, было достаточно, чтобы запугать многих людей. К сожалению, бледнолицый мужчина перед ним совсем не чувствовал себя испуганным или запуганным. «Я признаю, что смотрел на тебя свысока, но тебе не следовало появляться». Чан Муйон поднял меч и направил его на Пё Воля. Он думал, что Пё Воль пока что выиграл только потому, что прятался во время атаки. Теперь, когда он так открыто себя показывает, Чан Муйон подумал, что скоро одержит верх. Огромные способности, которые до сих пор демонстрировал Пё Воль, стали возможными благодаря тому, что он устроил им засаду. Чан Муйон был уверен, что методы и приемы Пё Воля не подействуют на него, как только они столкнутся лоб в лоб. Хуунг, его меч ярко светился в темноте. Необычайно чистый и темный меч. Возможно, он не достиг высшего царства меча, но был недалеко от него. Ему нужно было только правильное время и просветление. Пё Воль, увидевший это, впервые открыл рот. «Я появился только потому, что ты не мог заставить меня нервничать». Глава 210. Что за бык, Суак? Чан Муйон взмахнул мечом. В одно мгновение его меч разделился на 7 частей и нацелился на Пё Воля. 7 иллюзорных смертоносных мечей. Это было началом меча Императора Золотого Дракона, которым он овладел. Только один из 7 мечей был настоящим, остальные были всего лишь иллюзиями. Однако он нес в себе неосязаемую энергию и обладал силой, ничем не отличавшейся от реальности. 7 иллюзорных смертоносных мечей заставили прекрасное дерево разбиться на 7 частей и упасть. Однако он не мог видеть фигуру Пё Воля, к которой стремился. Пё Воля использовал змеиные шаги, чтобы уйти с траектории меча. «Как долго ты собираешься трусливо убегать?» Чан Муйон взревел и погнался за Пё Волем. Он выпустил золотой императорский меч дракона. Каждый раз, когда он это делал, срубалось большое дерево, а в скале размером с дом пробивалась дыра размером с монету. Меч Императора Золотого Дракона действительно обладает огромной силой как представитель фехтования поместья Рейн Маунтин. Чан Муйон никогда не терпел поражений с тех пор, как изучил меч Императора Золотого Дракона. Он не сомневался, что выиграет и на этот раз. Хотя Пё Воль, великий убийца, он уверен, что сможет победить его, поскольку Пё Воль показал себя на открытом воздухе вот так. Суак. Его меч непрерывно извергал ужасающую энергию меча. Каждый удар приводил к опустошению всего района. Чан Муйон действительно старался изо всех сил. Он понял, что Пё Воль – непростой противник, которого он мог бы победить, если бы сохранил свою внутреннюю силу. Вместо того, чтобы стремиться к долгому бою, он решил, что будет лучше сделать все, что в его силах, чтобы победить в кратчайшие сроки. Энергия в его мече стала чище и интенсивнее. Он снова казнил золотой императорский меч дракона. Однако лезвие его меча прошло Пё Воля на волосок. Ему казалось, что если он протянет руку еще немного, то сможет дотянуться до него. Или, если бы он просто размахивал мечом сильнее, он мог бы, наконец, убить Пё Воля. Немного больше. Пё Воль, который был вне его досягаемости, казался миражом. Однако Чан Муйон была слишком зациклена на Пё Воле и не осознавала этого. Он попал в дьявольский ад. Пё Воль вовлек Чан Муйон в свой поток. Он пытается убить Чан Муйон в созданном им муравьином аду. Шиак, меч Чан Муйон прошел мимо него на волосок. Щель была тонкая, как бумага. Если бы Пё Воль просчитался и хоть чуть-чуть опоздал, чтобы избежать этого, он бы точно погиб. Этого навыка можно было достичь только с чувством точного определения расстояния между собой и другим иррациональным умом, способным противостоять даже собственной смерти. Дьявольский яд – это техника, которую обычные люди никогда бы не сделали, даже если бы знали о ней. Хаф, хаф, дыхание Чан Муйона стало заметно грубым, а его лицо покраснело. Он тоже чувствовал, что что-то не так, но он зашел слишком далеко, чтобы остановиться. Даже если он сдастся, он знает, что Пё Воль его не отпустит. Прежде всего, его отец не простит ему, если он вернется с пустыми руками. Он должен уладить все здесь, мертвым или живым. Чан Муйон сосредоточил всю свою энергию на мече. Затем на его мече появилось слабое изображение золотого дракона. Иллюзия убийства демона золотым драконом. Это было началом меча императора золотого дракона. Хотя он не мог полностью овладеть им, его сила превосходила силу любого другого фехтования. Суак. Когда Чан Муйон выполнила иллюзию убийства демонов золотого дракона, слабая энергия меча в форме дракона полетела к Пё Волю. Было действительно удивительно иметь возможность создать форму дракона с помощью комка ци. Было удивительно заставить меч летать вот так. Если бы воины Цзянху увидели это, они все наверняка были бы поражены этим зрелищем. Потому что это был навык, который нечасто можно было увидеть в Цзянху. Однако для Пё Воля все это казалось бесполезной тратой энергии. Чан Муйон, очевидно, училась великолепному фехтованию. Клинок его меча был великолепен и могуч. Чтобы правильно высвободить такую энергию меча, необходимо было сохранить внутреннюю силу и деликатную работу, но Чан Муйон совершенно не хватало этого. Это был побочный эффект, потому что он постоянно пил эликсир с юных лет, чтобы повысить свою внутреннюю энергию. У него не было причин беспокоиться о деликатной работе или поддержании энергии, потому что ему еще предстояло испытать нехватку внутренней энергии. В результате Чан Муйон так и не научилась экономить внутреннюю энергию. Таким образом, с тем, как он изо всех сил продолжал выполнять неразумное высасывающее энергию фехтование, он раскрыл дно своей внутренней силы, которую он считал бесконечной. Иллюзия убийства демона золотого дракона, которую он только что исполнил, была последней атакой, которую он мог развязать. Чан Муйон надеялся, что сможет покончить с жизнью Пё Воля одним этим движением. У него действительно не осталось сил. Налет. Однако, вопреки его ожиданиям, иллюзия убийства демонов золотого дракона даже не задела тело Пё Воля. Прежде чем он это понял, Пё Воля использовал черную молнию, чтобы двигаться с невероятной скоростью. Место, где снова появился Пё Воль, было прямо перед носом Чан Муйон. Хюк. Изо рта Чан Муйон вырвался вздох. На его лице был слабый страх, когда-то полной уверенности. Высокомерное выражение лица, которое у него было, когда он впервые увидел Пё Воля, давно стерлось. Пё Воль учуял от него запах страха. Как и другие воины, которые погибли первыми, Чан Муйон тоже чувствует страх и испускает запах страха. Он мог претендовать на то, чтобы быть более великим и превосходящим других, но, в конце концов, он ничем не отличался от них. Если бы не его опыт молодого хозяина поместья Рейн Маунтин, он был бы просто обычным человеком. Чан Муйон не была сильным человеком. Его характер не так уж отличался от других. Он был похож на большинство людей, погибших от рук Пё Воля. Прежде чем он успел это осознать, в руке Пё Воля оказался призрачный кинжал. Чан Муйон воскликнула, словно в припадке. «Если ты убьешь меня, поместье Рейн Маунтин не будет стоять на месте. Еще не поздно, если ты отдашь мне меч Гунбу». Фувук. Чан Муйон не смогла закончить свои слова. Призрачный кинжал уже пронзил его подбородок и проник в мозг. Словно червяк, воткнутый в иглу, тело Чан Муйон дернулось в конвульсиях, прежде чем рухнуть. Пё Воль извлек призрачный кинжал, застрявший в подбородке Чан Муйон. Хотя он убил более 20 человек, с тела Пё Воля не струилось ни единого пота. Как убийца, Пё Воль уже достиг высочайшего уровня. Он достиг пика как физически, так и морально. Конечно, было больше возможностей для совершенствования, но также верно и то, что он вошел в высшие ряды Цзянху. Пё Воль был уверен в себе. Битва против Чан Муйон и корпуса меча Белого Тигра была для него всего лишь способом подтвердить свои способности. Это не был ожесточенный бой, в котором он рисковал жизнью. Пё Воль какое-то время смотрел на тело Чан Муйон. Глаза Чан Муйон были широко открыты, как будто ему еще многое нужно было сказать, но мертвые уже не могли ничего сказать или оказать какое-либо влияние на мир. Как только человек умирает, все кончено, так что ему пришлось выжить. Только те, кто дожил до конца, смогли сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Пёволь повернул голову и посмотрел в другую сторону. Это было место, где сражались сама и корпус меча Белого Тигра. Бой там подходил к концу. Пёволь верил в Сому. Он не беспокоился о нем, потому что знал способности Самы. Но выражение лица Пёволя становилось все более и более серьезным. Кварунг. Затем он услышал звук разрыва молнии с другой стороны леса. Все тело Чо Йонсена было залито кровью. Пролитая им кровь смешалась с кровью, пролитой его подчиненными. Группа воинов была разбросана вокруг Чо Йоншина. На их телах были раны, похожие на рыбьи жабры, с широко открытыми ртами. Это была рана, нанесенная колесами Самы. Он также держал в руке меч Гунбу, но то, что ему было знакомо, было семью колесами. Из-за этого, даже убивая корпус меча Белого Тигра, он использовал семь колес, а не Гунбу. «Ты дьявольский ублюдок!» Чо Йоншин стиснул зубы и посмотрел на Сому. Сама был демоном в образе ребенка. Он и представить себе не мог, сколько людей несправедливо потеряли из-за него шею, обманутые его невинным видом. Как и ожидалось, кольцо все же более удобно, чем меч. Сама размахивал гангбу с невинным лицом. Внешний вид его выглядел противоречиво. «Ради Цзянху я обязательно убью тебя. Ты идиот, брат, что? Кто бы вам поверил, если бы вы сказали, что этот бой был за Цзянху? Почему бы тебе не быть честным вместо этого? Хи-хи». Насмешки Самы сбили с толку Чо Йоншина. Чо Йоншин больше не мог терпеть и бросился на Сому. Чаа! Мастерство фехтования, которое он развернул изо всех сил, прорезало тьму. К сожалению, лезвие его меча не достигло Самы. Сама попятился и вовремя избежал его. Сама, пригнувшийся, как кошка, снова бросился на него с ужасающей скоростью. Меч в его руке был точно нацелен на Чо Йоншина. Чо Йоншин не смог избежать атаки Самы. Сугаак. Меч в руках Самы пронзил его грудь. Чо Йоншин упал в обморок, истекая кровью. В последний момент своей жизни он увидел Сому, который был в восторге от меча. «Маленький гоблин, не думай, что у тебя будет хороший конец». Это была последняя мысль Чо Йоншина. Стук. Чо Йоншин лег на холодную землю. Имея дело с 10 воинами, тело Самы получило немало ран. Но Сому совершенно не волновали полученные им раны. Он мог терпеть боль. В храме Сяоиньон каждый день испытывал такую боль. Это исказило его личность, но, тем не менее, помогло ему выжить. Сама не мог не восхищаться остротой меча Гунбу. Помимо своей способности легко принимать ци, он заслуживал того, чтобы быть поставленным на первое место среди знаменитых мечей Цзянху только за его твердость и остроту. Саме очень нравился Гангбу. Внешний вид и острота, отличные от других мечей, делали его похожим на него самого. Когда Сама долгое время был занят мечом, вдруг этот меч выглядит хорошо. «Могу я взглянуть на это на секунду?» Сзади раздался хриплый голос. Сама испугался и обернулся. Там был старик, похожий на волка. Седые волосы и длинная борода, закрывавшая грудь. Сама не мог сказать, помыл ли старик хотя бы волосы. На старике также была серая униформа, которую, казалось, надевали десятки раз. Тогда у него за спиной был необычный меч. Он ничем не отличался от обычного уличного попрошайки, но Сама увидел в его глазах волка. Огромный волк, который бродит по глуши, потеряв сородича, словно зарычал на него. Сама покачал головой, бессознательно пряча меч за спину. «Нет. Почему? Потому что это мое. Значит, меч был твоим с самого начала? Это не то. Первоначальный владелец этого меча, не ты. С моей точки зрения, вы еще не готовы обращаться с мечом. Почему бы тебе не оставить это мне? Я верну его тебе, когда ты вырастешь». Старик протянул руку и приблизился к Саме. Выражение лица Самы исказилось от его неудержимого появления. Сама не боялся, когда имел дело с Чо Йоншином и воинами корпуса меча Белого Тигра. Получив многочисленные раны, он в конце концов победил их всех. Но теперь того же самого Сому отбрасывала инерция старика. Он инстинктивно понял, что старик перед ним был необычным человеком. Это было неприятное, мучительное чувство. Он даже не знал, стимулировал ли его противный вонючий запах от старика. Сама уже встречался со многими монстрами и злыми монахами, живя в храме Сяоинь, но ни один из них не излучал такой же неприятности, как старик перед ним. Бер. Присутствие, исходившее от старика, было настолько ужасным, что его, сам того не ведая, тошнило. «Ха, кто этот дедушка? Мне, я король Гуджин. Вы когда-нибудь слышали обо мне?» «Нет, действительно, я думал, что я довольно известен в Цзянху». «Думаю, нет». Старик выглядел разочарованным. Однако его злобный взгляд на Сому все еще был там. Его взгляд был особенно прикован к мечу, который сама держал за спиной. Странная форма, которую нельзя увидеть в нынешнем Цзянху, стимулировала его жадность. Как только он был жаден до чего-то, он должен был получить это в свои руки. Его цепкая натура, которую он никогда не отпускает после укуса, принесла ему имя короля волков, одного из восьми созвездий. Глава 211. Ярче всего на небе сияют восемь созвездий. Они настолько высоки, что у всех нет другого выбора, кроме как смотреть на них снизу вверх. Каждый из них обладает невероятной индивидуальной мощью и силой. Они жили только своей собственной силой, и за их спиной не было никакого другого человека или организации, поддерживающих их. Даже после того, как они достигли этого высокого положения, они столкнулись с Цзянху только своей чистой индивидуальной силой, они создали свой собственный клан или организацию. Всякий раз, когда они показывали свое присутствие в Цзянху, независимо от времени и места, они привлекали всеобщее внимание и восхищение. Это восемь созвездий. Вот почему к их именам добавляется сон, что означает звезда. Звезды сияют сами по себе, делая их объектом тоски. И в самом низу восьми созвездий был король волков. Король волков – тот, кто сидит на троне. Легендарный воин, ставший звездой на небе как наемник. Король Гуджин. Король Гуджин впервые появился в Цзянху в конце «Войны кровавых небес». Молодой воин участвовал в Великой войне только с одним мечом, а затем побеждал один за другим. Он получил несколько смертельных ран, и людям не показалось бы странным, если бы он умер, но в итоге он упорно выживал и убивал всех своих врагов. По мере того, как юный воин проходил ожесточенные сражения и становился сильнее, он, естественно, стал человеком, которым все восхищаются. И словно доказывая тот факт, что он пережил сотни жестоких сражений, на теле короля Гуджина было бесчетное количество шрамов. Множество ран выгравировано по всему его телу. Глаза короля Гуджина, которые смотрели прямо на Сому, были настолько свирепы, что даже сама испугался. ХНГ, встретив его свирепый взгляд, сама бессознательно заскрежетал зубами. Сама подумал, что потерял способность чувствовать страх, но не мог не сжаться перед глазами короля Гуджина. Количество лет, которые они прожили, было другим, и уровень поля битвы, на котором они сражались, был другим. Как бы сама ни старался, он не мог не испугаться кого-то вроде короля Гуджина. Сама еще крепче сжал свой меч. Увидев это, король Гуджин улыбнулся, обнажив белые зубы. «Если кто-нибудь нас увидит, то решит, что я пытаюсь силой отобрать у вас меч. Я просто собираюсь посмотреть. Я никогда в жизни не видел такого меча». Он протянул руку к Саме. Хотя он просто протянул руку, Сама почувствовал огромное давление. Словно гигантский волк смотрел на него со скаленными зубами. Под подавляющим давлением Сама взмахнул мечом, не осознавая этого. «Нет, Каанг». Однако меч, которым он энергично взмахнул, только отскочил от руки короля Гуджина. Король Гуджин тренировал свое тело до предела. Его тело само по себе ничем не отличалось от оружия. Его тело, покрытое шрамами, было твердым, как сталь. Он мог легко отражать атаки мечом, не несущие никакой силы. На его предплечье не было ни царапины. Король Гуджин усмехнулся, протягивая руки. «Ты напал на меня первым. Это вы напали на меня с убийственным намерением. Даже если я буду сопротивляться, никто ничего не сможет сказать против меня». Уголки его рта могли улыбаться, но его глаза были ужасающими. Только тогда Сама понял, что его спровоцировал король Гуджин. Путешествуя с Пёволем, он тоже открыл глаза на мир. Одна из вещей, которую он усвоил, это то, что сильные люди ценят оправдание. Даже если выполнялись одни и те же действия, результаты сильно различались в зависимости от наличия или отсутствия обоснования. Если бы такой воин, как король Гуджин, возжелал меч ребенка и насильно отобрал его, Цзянху подверг бы его резкой критике. Другое дело, если бы ребенок напал на него первым, получить меч у ребенка больше не будет большой проблемой. Король Гуджин заставил Сому атаковать первым, оказав на него давление, тем самым получив оправдание. Хик, как только он понял это, Сама бросился назад. Он хотел немедленно сбежать. Нет ничего более глупого, чем сражаться с противником, которого он не может победить. Он не знает, зачем королю Гуджину понадобился меч Гунбу, но сначала ему пришлось убежать от него. Хе. В этот момент угол рта короля Гуджина изогнулся вверх. Он явно издевался над ним. Он сделал жест, сомкнув пальцы, точно так же, как протянул руку. Затем была создана мощная всасывающая сила, притягивающее тело Самы к себе. Это было искусство телекинеза 2 Хёк. Из уст Самы вырвался сдавленный стон. Невидимая мощная сила сжала и потащила его к королю Гуджину. Было ясно, что если его вот так утащит, то отнимут не только меч, но и жизнь. «Думаешь, меня легко победить?» Сама широко размахивал руками, словно стряхивая с себя страх. Затем 7 колец на его шее полетели к королю Гуджину. «Гиин!» 7 колес яростно вращались, целясь в короля Гуджина. В одно мгновение король Гуджин расхохотался. «Ха-ха-ха! Малыш умеет делать трюки!» Незадолго до того, как колеса собирались пронзить его, король Гуджин поднял свою ци, чтобы защитить все свое тело. «Ка-ка-ка-канг!» Колеса беспомощно отскакивали от тела короля Гуджина, не оставляя на нем ни царапины. Король Гуджин наглядно показал, насколько далеко можно натренировать человеческое тело. До сих пор Сама убивал множество врагов, используя свои колеса. Это был первый раз, когда он был выведен из строя, не имея возможности даже нанести раны своему противнику. Темная тень упала на лицо Самы, когда он поднял 7 колесных колец, которые отскочили. Это был первый раз, когда он снова почувствовал себя таким мрачным после выхода из храма Сиалень. Ему казалось, что он смотрит на огромную стену. Он не видел никаких брешей, через которые можно было бы прорваться. Да. Сама издал крик и по очереди запустил колеса. Однако от легкого жеста короля Гуджина колеса потеряли свою силу и отскочили. Черт. Сама стиснул зубы и подобрал колеса. Потом снова бросил. Но результат был тот же. Именно в этот момент на лице короля Гуджина появилось презрение. «Почему бы тебе не использовать этот меч? Зачем ты бросаешь эти железные колеса, когда у тебя такой хороший меч? Это просто означает, что ты не имеешь права использовать этот меч. Как может человек, который не может использовать навык оружия, претендовать на звание его владельца? Такой великий меч, как этот, изначально сияет в руках законного владельца. Ты не заслуживаешь быть мастером этого меча». Сама не мог найти оправданий. Получив Гунбу, он, возможно, постоянно практиковался и тренировался с ним, но также верно и то, что он не был знаком с мечом, потому что он не учился систематически правильно владеть им. Так что, когда наступает решающий момент или ситуация, когда ему надо выложиться на все 100%, он полагается на колеса. То же самое было и сейчас. Он мог бы использовать свой меч против Чо Йонсена или корпуса меча Белого Тигра, но как только он столкнулся с королем Гуджином, который был беспрецедентно сильным воином, вместо того, чтобы использовать меч, он в конечном итоге использовал колеса. Его действия разозлили короля Гуджина. Король Гуджин на самом деле не знал, что Гунбу был легендарным мечом. Он просто заметил, что она обладает большой прочностью и долговечностью. Меч такого калибра был не очень распространен в нынешнем Цзянху. Самое большое неудобство, которое он испытывает при работе наемником, заключается в том, что нелегко найти подходящее оружие. Его боевые искусства были очень разрушительными. По разрушительной силе в мире было не так много людей, владевших боевыми искусствами, сравнимыми с ним. Проблема в том, что его сила слишком разрушительна. Из-за его чрезмерной разрушительной силы даже оружие не могло противостоять большинству его атак. Как только он использовал его несколько раз, он сразу ломался. Из-за этого он всегда носил с собой 6 мечей. Его можно облегчить, только взяв с собой лишний меч. Даже сейчас на его спине неуклюже висело несколько мечей. Жемчужное ожерелье висит на шее свиньи. Насколько это грустно, король Гуджин был в ярости из-за того, что Сама неправильно использовал свой меч. Серунг. Он вытащил меч из-за спины. Это был специально заказанный меч, изготовленный известным мастером. Я покажу тебе, как по-настоящему пользоваться мечом. Король Гуджин высоко поднял меч. У него была плохая осанка. Все его тело выглядело так, будто в нем было множество лазеек. Но даже тогда Сама не мог напасть на короля Гуджина. Это было потому, что у него было сильное предчувствие, что если он нападет на короля Гуджина сейчас, все его тело будет разорвано на куски. Он даже не мог попытаться сбежать. Было ясно, что если он попытается, Его оттащит только искусство телекинеза. На лице Самы появилось мрачное выражение. Между ним и его противником была такая огромная пропасть, что он не знал, что делать. Все, что он мог сделать, это поднять меч и попытаться заблокировать голову. Удар короля Гуджина пришелся Саме по голове. Куанг, это то, что вы чувствуете, когда молния бьет с неба. Сама отлетел назад, чувствуя боль от молнии, пронизывающей все его тело. Меч Гунбу отскочил и застрял в земле. Несмотря на то, что Сама парировал такой мощный удар, Гунбу не сломался. Свет радости вспыхнул в глазах короля Гуджина. Это был удар небесной вспышки молнии 3. Это была буквально техника меча с силой молнии, падающей с неба. До сих пор не было противника, которого бы не убили после того, как он использовал небесную вспышку молнии. Недостатком является то, что его оружие не могло этого выдержать, потому что его атака содержала слишком много силы. Прямо как сейчас, худудук. Меч в его руке разлетелся на куски. Король Гуджин посмотрел на меч в своей руке, у которого осталась только рукоять. Затем он быстро выбросил его, не раздумывая. «Мне больше не нужно это дерьмо. Наконец-то я нашел сильного». Он поднял Гунбу, который застрял на земле. Он положил руку на рукоять меча. Король Гуджин задрожал от знакомого чувства, как будто оно было его с самого начала. В тот момент, когда он схватился за рукоять меча, он понял, что это судьба. Если бы он использовал этот меч, он смог бы выдержать любую технику меча, которую он применит. Ха-ха-хах. Король Гуджин разразился громким смехом и выбросил 5 мечей, привязанных за спиной. С тех пор, как он наконец-то получил отличный меч, который идеально подходил его руке, ему больше не нужны были такие дрянные мечи. «Это мой меч», — Сама поднялся и сказал. Король Гуджин был очень удивлен, увидев Сому, все еще живого, несмотря на то, что его поразила небесная вспышка молнии. Независимо от того, насколько сильно меч блокировал его атаку небесной вспышкой молнии, он все равно не мог рассеять содержащуюся в нем энергию меча. Несмотря на то, что шок, должно быть, накапливался в его теле, тот факт, что Саме удалось его выдержать, был доказательством его силы и воли. «Да, у мужчины должна быть такая твердость. Я признаю тебя мужчиной, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с тобой». Сама стиснул зубы. В его словах не было никакой логики. Это было абсурдным и необоснованным заявлением. Однако Цзянху был местом, где слова сильных мира сего принимались как закон. Если он не хочет чувствовать себя обиженным, то все, что он мог сделать, это улучшить свои боевые искусства и стать еще сильнее. Сама был силен, но король Гуджин был еще сильнее. Вот почему он может говорить такие глупости. Король Гуджин принял стойку меча. Небесный меч кровавого волка 4 – это была его собственная техника владения мечом, которую он создал, десятилетиями живя наемником. Из-за его огромной силы у него не было надлежащего оружия. Это помешало ему использовать все свои силы. Впервые в жизни король Гуджин намеревался пустить в ход меч небесной крови изо всех сил. Сама, его цель. Его целью было полностью уничтожить его. Несмотря на то, что у него было оправдание для нападения на Сому первым, отнятие меча у маленького мальчика заставит его подвергнуться резкой критике со стороны Цзянху, поскольку он все еще был старше Самы. Так что лучшим вариантом для него было стереть Сому из мира, чтобы никто не узнал. Король Гуджин впрыснул свою ци в меч Гунбу. Бер. Он почувствовал, как лезвие страха дрожит, но ощущения нестабильности не было вообще. У других мечей уже были бы трещины на лезвиях, когда он направлял именно такое количество ци, но Гунбу смог без труда принять его энергию. Хе-хе. Король Гуджин рассмеялся, замахиваясь своим новым мечом на Сому. Кварунг. Рев, который так отличался от того, когда Сама был слышен, когда король Гуджин взмахнул мечом. Ужасающая ци ударила Сому со звуком, подобным грому. Кюк. Сама поднял 2 колеса, чтобы заблокировать переднюю часть, готовясь к удару. На его лице отразилось отчаяние. Он инстинктивно понял, что не может остановить приближающуюся подавляющую силу в одиночку. Куваанг. Раздался рев, несравнимый ни с чем до этого. Словно гигантский волк царапнул землю когтями, земля перевернулась. Он обнажил почву под ним, а камни, закопанные в землю, торчали и разбрасывались повсюду. Это было ужасное зрелище, которое нельзя было рассматривать как созданное человеческой силой. Выдержать такое нападение в лоб было невозможно, даже если это Сама. Хе-хе. На лице короля Гуджина была довольная улыбка. Как и ожидалось, В мече Гунбу не было ни единой трещины. Наконец, он получил меч, который позволил ему полностью раскрыть свои техники владения мечом. Жизнь или смерть самы не имели для него значения. Даже если ему посчастливится сохранить жизнь, было ясно, что он не будет в нормальном состоянии. Ха-ха-ха-ха. Когда король Гуджин был вне себя от счастья, тонкая нить бесшумно летела по ветру. Глава 212. Хаэм, король Гуджин внезапно перестал смеяться. Перед ним не было никаких видимых признаков чего-либо, но его шестое чувство предупредило его об опасности. Король Гуджин доверял своей интуиции. Причина, по которой он смог выжить в качестве наемника, заключалась в том, что он полностью доверял своей интуиции. Его чувства были ближе к звериным, чем к человеческим. Словами это не описать, но он как будто учуял опасность. Даже сейчас он учуял что-то опасное. Ха! Король Гуджин был верен своим инстинктам. Он взмахнул мечом Гунбу в воздух. Шуанг! Энергия меча, похожая на шторм, была высвобождена и расколола фронт. В этот момент король Гуджин увидел, как меч уносит серебряную нить. Это была настолько тонкая и тонкая нить, что ее никогда бы не обнаружили, если бы она не подверглась воздействию света меча. Нить исчезла без следа, как и нить, выставленная на утреннее солнце. Это было явление, которое никогда не могло произойти с обычной нитью. Король Гуджин смотрел вперед, нахмурив брови. Что-то там, у него была способность видеть так же ясно, как дневной свет в темноте. Густой мрак не был для него препятствием, но сейчас он ничего не видел. Его шестое чувство предупреждает его, что что-то есть, но его глаза, пронзающие темноту, ничего не видят. «В чем дело?» – неосознанно произнес король Гуджин. Он смотрел в темноту широко открытыми глазами. Как у отравленного волка, все его нервы были на пределе. Свуш, ветер дул, и трава танцевала. Трава, скошенная мечом короля Гуджина, мгновенно взлетела в воздух, закрывая обзор. В этот момент шестое чувство короля Гуджина снова активировалось. Король Гуджин занимал оборонительную позицию небесного меча кровавого волка. Хуван. Экран меча был создан в пространстве, куда мог дотянуться его меч. Это был ужасающий результат, созданный сотнями ударов мечом на одном дыхании. Сургергук. В этот момент что-то зацепилось за кончик его меча. Отрезать его долго не пришлось. Это определенно была нить. Обрезанная серебряная нить таяла в воздухе. Ци. Только тогда король Гуджин понял, что это за нить. Ветка действительно существовала. Он был сделан из энергии. Он видел разные виды энергии меча, но впервые увидел нить из ци. Кто ты? Король Гуджин разозлился и посмотрел в том направлении, откуда шла нить. Он ничего не мог обнаружить, используя свои чувства. Но что-то определенно было. Кто-то таится в темноте, целясь в него. Это весело. Король Гуджин рассмеялся, обнажая свои белые зубы. Прошли десятилетия с тех пор, как он жил один в Цзянху. За это время он многое пережил и подвергся многочисленным опасностям. Существование короля Гуджина, короля волков, было суммой таких переживаний. Это сделало его полностью готовым ответить на любую угрозу. Есть только один класс, который устроил бы засаду, тщательно скрывая свое присутствие вот так. Ты убийца. Количество убийц, которые до сих пор пошли на его жизнь, настолько велико, что этого достаточно, чтобы заполнить большой дом. Но тем не менее ни одному убийце не удалось лишить его жизни. Он посетил гору Удан без каких-либо ожиданий. Он зашел только потому, что узнал новости о дне рождения Чханджина, но, в конце концов, не пришел, потому что поленился. Однако здесь он неожиданно получил в свои руки большой меч и встретил человека, способного угрожать его жизни. Вот почему король Гуджин считал мир таким интересным. Потому что случаются неожиданные вещи. Внезапно его взгляд обратился к земле, которую он опустошил. Это было место, где некоторое время назад стоял сама. Однако не было ни тела, ни кусков плоти, которые предположительно принадлежали бы саме. Было ясно, что кто-то вытащил Сому прямо перед его атакой, или что сама сам уклонился от атаки. Король Гуджин думал, что это будет первое. Новичок не только обманул свои чувства и украл Сому, но и осмелился нацелиться на свою жизнь. У безликого убийцы, похоже, было очень много мужества. Или, может быть, ты просто смотришь на меня свысока. В любом случае, король Гуджин не мог простить убийцу. Король Гуджин поднял Гунбу и направил его вперед. На мгновение он задумался, не слаба ли энергия его меча, но вскоре его энергия размоталась, словно моток, и растеклась во всех направлениях. Вид черной энергии, растекающейся тонкими клубками, был подобен паутине, развивающейся на ветру. Это была техника под названием «удар мечом паутины». Изысканное умение, которое распространяет энергию меча по всей области, как паутина, и обнаруживает движение противника. Это была техника, изобретенная самим королем Гуджином. Поскольку он бродил в одиночестве как наемник, не было никого, кто мог бы помочь ему всякий раз, когда он подвергался угрозе убийцы. Из-за этого в первые дни он мог несколько раз лишиться жизни из-за покушений. Этот опыт в то время привел его к созданию удара мечом паутины. Как бы ассасин не совершенствовал свою технику скрытности, как только он двигается, у него нет другого выбора, кроме как создать поток воздуха. Так что его техника меча, которая расползается, как паутина, улавливает такие изменения в воздухе. Кроме того, как только убийца приблизится, паутина коснется тела убийцы. Затем эта информация будет передана королю Гуджину. Применив эту технику, король Гуджин сможет обнаружить движение любого убийцы, каким бы великим он ни был. Единственная проблема заключается в том, что ему приходится поддерживать эту технику до тех пор, пока убийца не двинется с места. Для него не было бы проблемой поддерживать ее в течение короткого времени, но если бы он продолжал удерживать эту технику в течение длительного времени, у него не было бы другого выбора, кроме как потреблять огромное количество своей ци. Это была гонка со временем. Потеряет ли убийца терпение и двинется первым, или его ци будет исчерпана первой? В любом случае, это была битва, в которой тот, кто ходит первым, будет в невыгодном положении. Прошло много времени с тех пор, как у короля Гуджина была такая битва, поэтому его напряжение достигло своего пика. Время продолжало идти. Король Гуджин медленно почувствовал предел своего терпения. У него все еще достаточно энергии, чтобы поддерживать удар меча паутины, но ему больно терпеть и стоять, как каменная статуя. «Хороший, я признаю, что ваше терпение на ступень выше моего». Король Гуджин отозвал свой удар меча паутины. Тонкая паукообразная паутина, раскинувшаяся по всему району, бесследно исчезла. Однако это не означало, что король Гуджин отказался от поимки убийцы. «Если ты не хочешь переезжать сам, я заставлю тебя переехать, Шуа!» Он взмахнул мечом, Гунбу. Затем поднялось облако энергии и разлетелось во всех направлениях. Кваквакваквован. Вся территория взорвалась, как будто извергся вулкан. Небесный меч кровавого волка, выполненный с помощью Гунбу, обладал поистине огромной силой. Как и сама, король Гуджин также заметил скрытую особенность Гунбу. Используя Гунбу, действие ци становится более плавным. Это было похоже на меч, сделанный для себя. Кванг, кванг. Вся территория была полностью разрушена бомбардировкой его атак мечом. Ни один мастер не мог устоять и спрятаться от таких атак. Король Гуджин думал, что убийца скоро выйдет. То, что он делал, похоже на намеренное ударение по траве, чтобы заставить змею выпрыгнуть. Возможно, это был невежественный способ сделать это, потому что он использовал ци без необходимости, но это также была техника, которую мог использовать только он в мире. Бум. Хлопнуть. Король Гуджин продолжал выпускать техники меча, но убийца до сих пор не вышел из укрытия. Он уже убежал, он думал, что это возможно. В противном случае убийце не было бы смысла не выходить. Даже самый отважный убийца не мог сохранять самообладание перед лицом такой атаки. Или, может быть, убийца погиб в своих атаках. Пхюп. Король Гуджин опустил меч на пол. Его охрана немного ослабла. Это было в тот момент, пак. Внезапно он почувствовал мучительную боль в пояснице. Когда он поспешно оглянулся, черная тень поднялась с пола и вонзила ему в пояс маленький кинжал.